Глава 13. Даша. «Душ там», — показывает Марат в сторону стеклянной двери, как только мы входим в его дом. «Мне надо звонок важный сделать». И после этих слов он уходит, закрывая за собой дверь. Я прислоняюсь к стене и медленно скатываюсь по ней вниз, на пол. Обхватываю коленки и прячу голову. Все к этому и шло. С того самого момента, как я связалась с компанией Грэма. Чего еще я ожидала? Пришел час расплаты. Сейчас какой-то левый мужик поимеет меня. И не просто так, а за кейс, за какие-то важные бумаги. Таким будет мой первый раз. Я никогда особо не задумывалась о нем, но всегда надеялась, что он будет с любимым. Сказать ему. Но есть ли в этом смысл, он все равно сделает это. Так хотя бы будет меньше ухмылок в мой адрес. В душ сходи, чистюля какой. Помойся и ляг с раздвинутыми ногами, чтобы не заморачиваться ему. Да пошел ты! Я так и сижу, обнявшись на полу, пока не слышу звук открывающейся двери и шаги. Приподнимаю голову и вижу перед собой голые ноги. Выше не смотрю. Марат садится рядом. Слышу его дыхание. Разводит мои руки с колена, я поднимаю голову. Он в одних шортах. И мой взгляд сам скользит по мускулистой груди и упирается в резинку шорт, под которую уходит полоска черных волос. Марат молча берет меня на руки и несет в душ. Ставит возле стены. Подхватывает меня за запястье и прижимает их к стене над моей головой. Другой рукой берет за подбородок и большим пальцем надавливает на него, заставляя приоткрыть рот. Все это проделывает молча, не отрывая взгляда своих черных глаз. Наклоняется. Останавливается, когда между нами остаются считанные миллиметры. Кончиком носа проводит по щеке и потом губами слегка касается моего рта, словно случайно скользит по нему. Замираю. Теряюсь в собственных ощущениях, но он не дает мне в них разобраться. Набрасывается и уже жестко со всей силы накрывает своими губами. Его дыхание обжигает, и язык проникает глубоко. У меня подкашиваются ноги, и он просовывает коленку мне между ног, не давая упасть. Это касание ударяет как током, но вместо того, чтобы попытаться отпрянуть, отойти от него, я, наоборот, плотнее прижимаюсь к его ноге. И этот жест, инстинктивный жест, не остается незамеченным. «Хочешь?» Не спрашивает, а утверждает Марат, улыбаясь уголком губ. Его рука перемещается сначала мне на шею, слегка сдавливает ее, потом на ключице и на грудь. Он сразу сильно сжимает ее. «Своя!» Шепчет как будто сам себе. Потом вдруг отпускает меня. Хватает за низ майки и резко тянет ее вверх. Снимает и отбрасывает в сторону. Заводит руки мне за спину и расстегивает лиф. И тоже швыряет его куда-то. Пытаюсь прикрыться руками, но он отводит их. Жадно смотрит. И я замечаю, как дергается мышца на его груди. От его взгляда мурашки пробегают по телу. Отворачиваясь, чтобы хоть как-то скрыть свой стыд. «Ты же стриптизерша», усмехается он. «Я видел уже тебя». «Ну как объяснить ему, что там, на работе, я отношусь к этому иначе? Сейчас же, стоя перед ним, я знаю, к чему это все приведет. И от этого стыдно и страшно». «Видел, но не все». Хрипит он и одним движением стягивает с меня леггинсы. Потом тянет вниз с себя шорты и отвожу взгляд от того, что сразу выскакивает из них. Марат подхватывает меня под попу и несет в душевую кабинку. Включает воду. Прислоняет меня спиной и целует. Опять буквально впечатывает меня в стену, пальцами разминая ягодицы. Впивается в них. Немного разводит в стороны, и я уже чувствую что-то горячее и твердое, но с бархатистой кожей у себя между ягодиц. Опираюсь на его плечи, пытаясь приподняться, но Марат крепко держит меня и сам начинает водить меня вверх-вниз по своему члену. Я не вижу его, но задницей чувствую, какой он огромный и какой твердый. Дыхание Марата учащается. Я чувствую его своими губами. Он немного отрывается от меня и громко дышит. «Спала уже с клиентами?» Вдруг спрашивает он, и мне кажется, я читаю злость в его глазах. Мотаю головой. Я решаю таки сказать ему правду, но он опять накрывает мои губы. «Не ври мне». Цедит, отрываясь лишь на мгновение, и опять лишает меня возможности говорить. А потом он приподнимает меня выше, чем обычно. И когда начинает опускать, чувствую, как в меня упирается что-то твердое. И это точно не его палец. Это как минимум 4 его пальца. Это его член. И он хочет проникнуть в меня. Но он туда не влезет. Точно нет, он же разорвет меня. У меня начинается паника. С усилием отрываюсь от его губ и лихорадочно мотаю головой. Бью его по плечам, и он вроде останавливается. Вот оно спасение. Удивленно смотрит на мои попытки освободиться. А потом вдруг грудью надавливает на меня и прижимает к стене так, что становится трудно дышать. Руками раздвигает бедра и резко опускает меня. И громкий крик оглушает меня. Мой собственный крик. Острая боль и сразу же неприятное чувство чего-то лишнего внутри накрывают меня. Из глаз катятся слезы, но тут же смешиваются с каплями воды, и поэтому о них знаю только я. Марат замирает. Немного отстраняется, не вынимая члена из меня, и удивленно смотрит. «Ты девственница?» спрашивает прямо. Зажмуриваюсь от стыда. «Чего не сказала?» Допытывается он, и, видимо, чтобы убедиться, вынимает из меня член и смотрит, как по моим ногам стекают розовые дорожки. «Блядь, точно девственница!» говорит уже довольно. И опять резко опускает меня на свой член. Я опять кричу. Опять это неприятное чувство переполненности внутри. Дискомфорт. «Целка, значит?» хрипит Марату, выходя из меня, то опять резко врезаясь, причиняя боль. «Не реви!» Он слышит мои всхлипы. «Сама виновата!» Дышит тяжело, отрывисто. Губы сжаты. Ни один мускул на лице не выдает эмоций. Он как машина. Вбивается в меня. Смотрит только туда, где с хлюпанием соприкасаются наши тела. Как долго это будет длиться? Только эта мысль сейчас в моей голове. Мысленно отсчитываю секунды своего мучения. Но Марат и не думает остановиться. «Узко как, сука!» Рычит зло. Упирается лицом мне в грудь и начинает кусать ее. Легкими касаниями зубов. Потом слышу его стоны. Они становятся все громче, все чаще. Он ускоряется. И... я же уже не чувствую ничего. Все, что мне хочется, чтобы из меня вытащили эту штуку. Я жду этого. И он, наконец, вынимает член, и в ногу мне ударяет что-то теплое. Марат отпускает меня, и я падаю на пол. Он обхватывает рукой член и водит туда-сюда, выжимая из него остатки того, что попало мне на ногу. Потом облокачивается рукой о стену и опускает голову. Капли воды стекают по черным густым волосам и падают на меня, сидящую под ним. Его грудь часто вздымается, и он стоит, закрыв глаза. Потом как будто просыпается. Смотрит на меня сверху вниз. Выключает воду. Выходит из кабинки и, когда возвращается, кидает мне на согнутые коленки полотенце. «Пошли», — говорит уже спокойным голосом, вытирая свои волосы. И уходит. Я беру полотенце и пытаюсь встать, опираясь рукой о стену. Сразу же боль напоминает о себе. Я складываюсь пополам, хватаясь за живот. Так и стою, пытаясь глубже дышать. Видимо, не дождавшись меня, возвращается Марат. Подходит и берет меня на руки. Приносит на большую кровать. «Спи пока», — говорит он, укрывая меня одеялом. «Утром поговорим».